Через несколько дней были в Аскелине, больше за время плавания их так никто и не побеспокоил. Сойдя на берег, капитан сказал, что тут они пробудут, торгуя несколько дней, так что могут вместе после поплыть дальше. Поиска в архивах данные несколько дней так и не найдя, они решили отправиться в Черчень. Еще оставалось 4 дня, пока шла торговля, дела в городе и за ним. Лин предложил прогуляться до правительства и выяснить, какая в городе помощь нужна, слухи и прочее. Ую согласилась, и они вместе двинулись к замку. Там в канцелярии узнали, что один в квартале порта большая проблема с бандитами: по ночам грабят, убивают и насилуют. Два, что в ранее на острова в тюрьме, вспыхнул бунт и стража закатала дверь на второй и третий уровни. Что случилось, не знают, но у заключенных появилось оружие и даже видели орка. Три, в лесу от города, дальше на восток стали пропадать люди, там где-то есть забытый разрушенный храм. Жалуются ближайшая деревня, что скот перестал давать хорошие удои, может, это тоже связано. Несколько посланных групп авантюристов так и не вернулись. Остров и тюрьма. Вот, а ты скучно тут, сказал Лин. Давай пока день, съездим в район острова, а ночью наведаемся в порт, сказала Ую. Согласна, дел тут и правда много, и людям помощь стоит. Наняв лодку, отправились на остров. На причале вышли и направились к большому зданию тюрьмы. Подойдя к страже и показав документ, который выдали в канцелярии, они тут же проводили в тюрьму. Все заключенные сидели по камерам, кое-кто при виде Ую улюлюкал, показывая тем самым, что не прочь, чтоб ее к нему подсадили. Место здесь было мрачное, серые стены пещер, то и дело в плесени. Подойдя в конец, увидели пару магов, которые при виде их улыбнулась. Один сказал: «Вы случаем не темная эльфийка Ую?» «Она самая», сказала Ую. «Ну слава богу, специалиста послали, а та уже пара групп ушло, никто не вернулся». Они открыли ворота на лестницу второго этажа. Ую и Лин зашли, те тут же запечатали дверь, сказав при этом, что обратно откроют к вечеру, или постучитесь, скажите, и они откроют. Спустившись вниз, обратили внимание, что решетки были выдернуты, а кое-где и оплавлены, трупы солдат вперемешку с заключенными валялись везде. Пройдя половину этажа, заметили ловушки, медленно их обезвредив, направились дальше. Они прошли дальше, заметив, что в следующем коридоре, который вел к лестнице того этажа, сидят 10 узников, все крупные и 2 орка. Зайдя к ним, спросили: «Чего сидите?» Орк, похоже, что главный тут, повернулся и сказал: «Вас ждем». Все взялись за дубинки и мечи. Орк, занеся над Ую ятаган, попытался атаковать, но быстрыми движениями она сблокировала удар, а вторым клином, воткнув тому в горло, распорола его. Увернувшись от второго орка, она быстрым движением разрубила его и рядом стоящего с мечем заключенного. Лин вызвал свои мечи и быстрыми меткими ударами, разрубая их дубинки, перебил еще 4 оставшиеся вблизи. 5 напали на них с разных сторон. Ую вихрем разрубила 3 нападавших, просто присев. Лин, увернувшись от колющих ударов, выбил у них из рук мечи и быстро завершил атаку 2 взмахами. «Ну не захотели они задаваться», — сказал Лин. «Это да», — сказала Ую, улыбнувшись. И они двинулись дальше, спустившись на 3 уровень, сразу наткнулись на 4 уголовников, которые делили снаряжение 4 людей, похоже, тех самых авантюристов. Подойдя вплотную, перерезали этих убийц. Пройдя дальше, наткнулись на 3 в засаде, но не успев они выскочить, как один из них получил удар в голову и рухнул, второй и третий попытались нанести удары, но эльфы быстро сблокировали, одним клинком и вторым пронзили сердца обоих. «Похоже, здесь остались только отморозки», — сказала Ую. «Это точно, даже не пытаются договориться, сразу лезут в драку», — сказал Лин. И они двинулись дальше, дойдя до развилки, заметили, что к ним двигается отряд из 6 орков и нескольких заключенных. «Похоже, мы нашумели», — сказала Ую. И они спрятались, те пробежали мимо. Ую, выскочив сбоку от них, а Лин сзади, тут же начали крушить черепа оркам. У Ую уже глаза покраснели, а клинки налились кровавым цветом, и она начала просто прыгать, от одного к другому высасывая из тех их жизненные силы. Оставшиеся несколько орков заметили ее и пытались убить вампира-эльфийку, но сколько бы ни кололи, на ней все заживало, когда она присасывалась к очередной жертве. Лин отбивал вихрями ударов мечи и ятаганы соперников, нанося смертельные раны и порезы, если те успевали блокировать атаки. Он видел, что Ую уже вошла во вкус, ему это не очень нравилось, что она постепенно превращается в вампира, подумал он. Они закончили, Ую стояла вся в кровавых подтеках и облизывала губы. Лин не выдержал и сказал, что с тобой стало за последнее время, ты так скоро в вампира превратишься, ей-богу пьешь кровь как воду, посмотри на себя, ты уже вся чистая, она в тебя впитывается, самой то не противно, сказал Лин. Она посмотрела на себя вся уже чистая, но жажда крови была на высоте и она сказала, что тебя не устраивает, да я пью кровь, да, я ее впитываю, но я не вампир и я все это применяю в бою, чтоб стать охотником на злых всех видов живых существ, но заметь, я всегда остаюсь доброй, ко всем добрым расам, конечно согласен, но я боюсь за тебя, за твою душу, сказал он и подошел и обнял ее и поцеловал. Понимаю все хорошо, и она прильнула к нему. Я постараюсь так меньше делать, если тебе противно, сказала она. Да хорошо, но если это тебе не будет мешать. И они так стояли, мирясь в объятиях друг друга, пока не послышался рык со стороны конца зала. Со стороны коридора к ним неслась толпа. Они заняли выход из коридора так, чтоб на них бежало не больше двух. Ую светилась кроваво-красным. Лин же вытащил мечи и тоже занял стойку. К ним подбежал двое орков и быстро сблокировав удар, Ую нанесла рубящий, разрезав того пополам, следующий уже двигался осторожнее, но также потерпел поражение. Когда уже подошел последний, это был бандит, он был весь в броне из лад хоть и помятых, в руках держал щит и меч. Блокировал щитом удар, он нанес колющий удар, но был слишком медленно и Ую, отбив тот, заметила лазейку в его латах, ту же воспользовавшись, нанесла сильный удар по щиту, тот еле удержался, а второй клинок погрузила в щель у плеча, он попытался хоть как-то нанести удар щитом, но его скрутило и через минуту, он уже лежал пеплом. Посмотрев на Лина, она увидела, как тот тоже добил последнего бандита. Не теряя больше времени, они прошли дальше и увидели в конце небольшую комнату, а в ней провал вниз. Спустившись в провал, они, пройдя по пещере, нашли большую комнату, там у стены стоял демон из нижних миров, и мучил двух еще живых человека и эльфийку. «Похоже, выжившие авантюристы», — сказала Ую, и ее клинки загорелись холодным светом с прожилками крови. Она знала, что на демона такого рода надо идти с ледяным оружием, оно наносило ему большой ущерб, но ей также нужно было впитать его силу для своей богини. Ую сказала: «Лину, этот мой, для богини, прошу, не убивай его, если что пойдет не так, лучше просто подруби ему ноги». Лин пожал плечами и стал в сторонку, наблюдая за ее действиями. Она тут же телепортировалась над его головой и вонзила свои клинки ему в оба плеча. Демон мучил живых существ, ему нравился этот мир, на который его послал Мылор. Когда тот пришел в его обитель и предложил развлечься, Мылор только попросил насолить одной эльфийке по имени Ую, по возможности убить ее, но теперь он был доволен. Если бы только не те волшебники, перегородившие проход во внешний мир, он бы разгулялся, но нечего, пока ему посылают красивых девиц, он мог быть и тут. Он смотрел на эльфийку, которую уже опробовал, и тут его тело пронзило страшной болью и сила его начала таять, а еще, самое страшное, огонь в нем сразу затух. Ую выкачивала силу из демона, но демон, поняв, протянул когтистые лапы к ней, и она, вынув клинки, отрубила тому все пальцы единым движением, а потом, спрыгнув, вонзила в хребет клинки, тот, опять взревев, резко развернулся и Ую летела в сторону, приложившись о стену и упав в кучу ящиков. Лин понял, что надо действовать, и, уйдя в тень, тут же появился сзади демона и перерубил ему мышцы на ногах мечами, снова уйдя в тень, так как тот развернулся к нему. Ую этой задержки вполне хватило, и она, придя в себя, тут же метнулась ему на спину и, вонзив клинки в то место, где должно быть сердце, одним клином попав в него, тут же затушила его возродившееся пламя. Демон, последний раз взревев, рассыпался прахом. «Странно, откуда здесь взят я демону», — сказал Лин. «Не знаю, но дело мы заделали», и Ую с Лином подошли к двум пленникам, отвязав их, напоил зельем восстановления. Те, придя в себя, уставились на них. Человек, тут же заорав: «Спасите, помогите, темные эльфы напали». А эльфийка глядела на них с благодарностью, а также немного растеряна. «Ей, ты чего так орешь? Во-первых, спасать кроме нас тебя некому, во-вторых, она добрая темная эльфийка», — сказал Лин. «Да теперь угомонись, это Ую, знаменитая темная эльфийка, нефиг так орать». Тот успокоился и с подозрением стал на них глядеть. «Вот тебя я не знаю», — сказала она Лину, потом, немного подумав, сказала: «Меня зовут Ираиль». «Это Лин, мой муж», — сказала Ую. «Все понятно, я думала про другого эльфа, просто слышала, что ты путешествуешь с друзьями из эльфийского леса». Ую и Лин переглянулись и улыбнулись друг другу. «Собирайте свои вещи, тут не осталось живых, они все пытались нас убить», — сказал Лин. Те кивнули, эльфийка тоже встав, чуть не упала обратно, ее ноги слегка подкашивало от долгов весения. Ираэль подняла свой лук и колчан, после взяла меч и кинжал, у одного из орков по пути к выходу. Диперт тоже нашел что взять и приборахлившись, побрели к выходу. Прошло несколько часов, после того как они вошли на второй уровень тюрьмы, они постучались в двери, и Ую сказала, все чисто, можно открывать. После раздались магические слова, с той стороны двери и та открылась. Они все вышли и Лин сказал, все зачистили, извините, если и были заключенные, которые не хотели участвовать в бунте, то их свои же убили. А так теперь все чисто, только трупов много. Маги покивали и прошли с отрядом вниз. А компания из четырех, троих эльфов и одного человека покинули тюрьму, а потом и остров. Причалив в порту уже был вечер, а у Лина и Ую были тут дела, и он сказал, подумав, что эти двое слишком измучены. Вы идите, вам нужен отдых, а у нас тут есть дела. Какие? Спросила Ираэль. Надо найти главаря, двух банд, которые тут обитают. Последнее время участились кражи, убийства и прочие мерзость с их стороны. Может, завтра сходите, мы как раз отдохнем, сказала Ираэль. Нет, на завтра у нас другие планы, но правда вам лучше стоит отдохнуть и восстановить силы, сказала Ую, смотря на эльфийку. Ираэль, и правда пойдем, я очень переживаю за твое состояние, сказал Диперт. Ладно, пойдем, сказала она ему, и они распрощались. Накинув капюшон и сменив цвет кожи на светлый, а броню на свое красивое и вызывающее платье, они вышли в прогулок, делая вид, что беззаботно болтают. Через несколько минут перед ними вышло двое бандитов, и сзади тоже послышались шаги, сверху справа был шорох. Ясно, даже лучник есть, осмотревшись, подумала Ую. Доброй ночи, что вы делаете здесь? Решили поделиться деньжатами, сказал один из бандитов. Или решили развлечься в темном проулке, сказал второй с вожделением на лице. Второе, сказала Ую, демонстрируя клыки, и тут же исчезла, появившись за спиной лучника, вонзив в него кровавые клинки. Она заметила еще одного неподалеку и тут же материализовалась за его спиной, пристав клинок к горлу. Она с наслаждением вонзила клыки в его шею и выпила его, тот осел пеплом, после снова появилась в проулке, как ни в чем не бывало. Видя, что одна жертва исчезла, четверо двинулись на Лина. Он, слившись с тенью, ввел их в ступор, быстро зайдя за спину двоим, которые перегородили им путь к отступлению. Он пронзил их обоих, и снова появился, когда те упали мертвыми. Двое оставшихся развернулось, но увидели Ую, которая облизывала губки в крови. Они застыли, не зная, что делать, ведь никогда не попадали в такую ситуацию. Лин подошел сзади и положил на плечи по мечу, а Ую заговорила нежным ласковым голосом. «Задавайте вашего босса и назовите, чей босс тут руководит последнее время, из-за которого уже стало не продрыхнуть гражданскому населению». «Нет, вы от нас ничего не узнаете», — сказал один с сильным голосом, без тени страха, хотя коленки его выдавали. «Зря вы здесь натворил дел, наш глава вам это так не оставит», — поподробнее сказал Лин и протянул ему руку черным мечем. Руку бандита свело от боли, и он увидел, как вместе раны, она начала тихонько гнить и вздуваться. Он ошарашенно смотрел на это, но молчал. Второй же, увидев такое, сразу все выдал. «Под разрушенным старым мостом, я вас проведу к секретной двери, только оставьте в живых». «Хорошо, мы договорились», — сказала Ую, быстро вонзив свой клинок первому в сердце. Тот затрясся, и из его груди по клинику хлынула кровь, входя в тело Ую. Несколько секунд, и от первого остался только пепел. Второй смотрел на эту эльфийку с ужасом в глазах, а та только мило улыбалась. Он кивнул своим мыслям, взял себя в руки и отвел глаза от столь прекрасной и столь же ужасной эльфийки, и потопал к мосту. Через полчаса они вошли под мост, и он нажал на какой-то камень, и тут открылась скрытая дверь. «Ну что, я свободен», — сказал он. «Да проваливай», — сказал Лин, и бандит бросился на утек, а Ую, выхватив парализующий кинжал, всадила тому в лопатку. Тот, пробежав еще метров пять, рухнул. «Обещала оставить в живых, но это не значит, что ты будешь свободен». Оставив бандита в таком виде, они вошли в подземелье, пройдя по коридору, вышли в комнату, где сидели около 10 бандитов за столом. Во главе стола, развалившись, сидел невысокий бандит в своеобразной короне. Ую кивнула Лину, и они оба исчезли. Ую, появившись за спиной коронованного, приставила к его шее клинок, который так светился уже красным, что даже обжигал, Во второй руке она материализовала четырехголовый хлыст змеями, тут же всадив в четырех близ сидящих. Змеи оплели тех и, впившись в шеи, парализовав, начали свой пир. Лин появился с другой стороны, тут же срубив двоим головы и распоров еще двоих вставших пополам. Осталось двое, и те, упав вместе со стульями, ринулись в сторону выхода, но не добежали, так как оба меча Лина их пригвоздили к стене. Глава бандитов даже не смел дернуться, он смотрел на все это, не понимая, как вообще могло такое произойти, ничего при этом заделать не мог. Заметив, как второй эльф вынул из стены свои мечи и как упали мешками его верные товарищи, он понял, что за последнее время перегнул дозволенное. Насытившиеся змеи вернулись обратно Ию, и она сменила хлыст на кинжал, приставы тому к макушке головы. «Что вы хотите и кто вас послал?» — спросил он заикающимся голосом. «Это не важно, важно лишь то, что ты сейчас все расскажешь и к условленному времени созовешь всех своих слуг». «Ни за что», — сказал он. Ию сменила цвет кожи и встала перед ним, сказав: «Если так не сделаешь, я буду пытать тебя так, как только умеют темные жрицы», и улыбнулась, показав клыки. Бандит содрогнулся и согласился. Уже ночью они подошли к страже и, сдав бандита, дали все сведения. Те, посмотрев на их документы, сразу отрядили один гарнизон на засаду в порту. «Спасибо вам за работу», — сказал лейтенант. «Ни за что», — сказала Ую. «Ну, мы свое дело сделали, дело за вами, удачи», — сказал Лин, приобняв Ую за талию. И они вместе пошли искать ночлег. Ую с Лином, сняв номер, легли в кровать. Наутро, проснувшись уже ближе к обеду, поев, вышли на разминку. Размявшись и собравшись в долгую дорогу, они двинулись в канцелярию переговоров с управляющим. Тот, еще раз поблагодарив, рассказал им новости. Взяли всех, даже глава не дергался и задался: хорошая работа в порту. Да и про тюрьму, жаль, что столько погибших узников, но доклад от авантюристов я получил. Спасибо, что устранили угрозу, и выдал им премиальные. «Ну как сегодня двинетесь в наш лес к деревне?» — спросил он. «Да планируем скоро выйти, только вот к вам зашли узнать, как все прошло», — сказала Ую. Тот улыбнулся. Выйдя из канцелярии, направились к воротам города. Идя по лесу, вышли к речке, деревня и храм. «Давай поплаваем», — сказал Лин, зная, что Ую не откажется поплавать, если есть такая возможность. Ую задорно улыбнулась, туже убрав броню, голышом плюхнулась в реку. Лин с улыбкой наблюдал за ней, потом, раздевшись, поплыл к Ую. Так почти часа три они купались и загорали. «Эх, дела не ждут», — сказала Ую, и навалилась на Лина, который лежал загорая. Они около часа еще бесились. Потом, поев, оделись и двинулись в путь. Уже близился вечер, и они решили уйти на этом месте на уровень Лина, прихватив с собой и статуэтку, как уже несколько раз делали. Отъевшись и отоспавшись, они утром продолжили дорогу. Уже через несколько часов вышли к деревне, та оказалась небольшая, на 40 семей. Увидев ребенка, который собирал землянику на поле, подошли к нему. «Малец, не подскажешь, где нам найти старосту?» — спросила Ую. «Дядю Федота?» — спросил он, показав на самый крупный из домов. Поблагодарив мальца, мы двинулись в путь. Тот увязался за нами, все глядя на нас. «Вы и правда эльфы?» — не выдержав, задал он вопрос. «Правда», — сказал Лин и потрепал тому шевелюру. «Вы пришли прогнать монстров? Каких? По ночам к нам являются, страшные, но в дома не заходит, а бродит на улице, сам слышал», — сказал тот серьезно. «Тут мы дошли до дома старосты. Седой мужик сидел на лавке возле дома и выстругивал из березы обух для топора. Вот, дядя Федя, я привел к тебе эльфов, они тебя зачем-то искали», — сказала дитя. «Спасибо, Илай, беги давай, парнишка», — кивнув, убежал в сторону поляны, где уже собралась детвора с корзинками. «Вы из города?» — спросил он. «Ага, говорят, у вас тут проблемы», — спросила Ую. «Да по ночам что-то является, портит коров». Удои снизились, и за дверь боязно ступать стало, что-то страшное в округе бродит. «Ничего нового не замечали в последнее время?» — спросил Лин. «Как же замечали? Да, да, недавно тут недалеко появились руины какого-то строения, мы к нему не ходим, опасность оно вызывает», и он указал направление. «Только будете осторожны, вы не первые, кто к нему из города идет, прошлые не вернулись оттуда». «Понятно, спасибо за предупреждение», — сказала Ую. «Не торопитесь, вижу, вы долго к нам шли, присядьте, отдохните, Алина», — крикнул он. Из дома появилась девушка лет 15. «Накрой на стол, тут к нам авантюристы прибыли». «Да не стоит», — сказал Лин. «Нечего, от нас не убудет, а вам нужны силы. Спорить со старым человеком не стали, и остались на обед, плавно перетекший в полдник. Старик явно нас не хотел отпускать, но нам и правда было пора. Вы уж извините, но нам пора, дела ждут. Тот, перекрестив нас, каждого благословил на хорошую охоту. Пока те уходили, он долго смотрел нам вслед. Выйдя за околицу, двинулись в путь. «Какие все-таки люди есть добрые», — сказала Ую, идя, вспоминая простую жизнь крестьян. «Да в деревнях почти все такие, не то что в городах», — поддержал ее Лин. Уже через час издали мы увидели полуразрушенный храм. Подойдя ближе, заметили рисунки и барельефы. На тех было изображением человека в облике летучей мыши. «Ясно, это храм вампиров, ты прямо их притягиваешь», — сказал Лин. Ую покачала головой. Лин добавил: «Не обижайся, это шутка». «Ха-ха», — съязвила Ую. Они уже подошли к полуразрушенному проходу. Войдя, осмотрелись. Уже вечерело и солнце почти село. Из теней стали выходить вампиры. В полуразрушенном храме в конце виделся проем. Из него тоже вышло трое вампиров. Всего их было семеро. И Ую, появившись сзади сразу тех трех, что вышли, мигом материализовав свой огненный большой меч, срубила им головы. Они сразу развелись прахом. Двое с огромной скоростью бросились на нее, а двое на Лина. Быстрыми прыжками она, увернувшись от ударов, вонзила меч одному из них в грудь. Тот заорал и вспыхнул как факел. Второй извернулся и ударил ее, ранив Ую. Его поймала и, вцепившись уже когтями и клыками в его шею, обездвижив ногами, они рухнули вместе на пол. Тот дергался, но силы быстро покинули его, так как он быстро терял и силы, и кровь. Через минуту он распался пеплом. Лин, перейдя в теневой режим, светлым клином полоснул первому подлетавшему вампиру по шее, и тот распался пеплом. Второй, примерно поняв, где Лин, попытался возить туда свой кровавый красный меч, но Лин его легко отбил вторым черным мечем и ударил того белым, в висок, быстро отхватив черным руку, в которой был зажат красный меч. Тот тоже распался пеплом, но меч остался. Ую подошла и, взяв меч, осмотрев его, сказала: «Меч хорош, высасывает кровь, ослабляя врага». Потом, подкинув его, взмахнула своим двуручным огненным, и при ударе меч вампира разрушился. «Ну конечно, не сравнить с твоими клинками», — сказал, улыбаясь, Лин. И они двинулись в проход, высматривая все инфразрением. Ую, заметив метнувшихся к ним четыре теням, взмахнув мечем, сразу разрубив двоих вместе с их мечами, двое отлетели к стене. Те, быстро придя в себя, уже крадучись, двинулись к противникам. Ую ухмыльнулась, а Лин ушел в тень и уже появился среди вампиров, разрубая их. Только пепел остался от них. «Почему от них остается пепел, а не трупы?» — спросила Ую. «Это обращенные вампиры. Если бы нам попался необращенный, от моего белого он бы тоже превратился в пепел, а вот от твоих, или от моего черного, остался бы труп, который надо сжигать». Посмотрев на Ую, добавил: «Но твои клинки кровавой ярости, их бы тоже уничтожили, высосав их силу, как и твои клыки. Ты, конечно, не вампир, но если взять твои способности в магии крови, они не уступают, а даже превосходят их в чем-то». И она, улыбнувшись, подошла и поцеловала Лина. «Спасибо за комплимент», — сказала она и пошла дальше. Еще было три стычки, с тремя, четырьмя и двумя вампирами, но все вроде бы оказались обращенными. Дойдя до больших ворот, они вошли в большой подземный зал с колоннами, наверху которых сидели четыре горгульи. В середине зала стоял никто в рясе, и тот исчез, не поворачиваясь к ним. Со всех сторон раздалось потрескивание, а из-за колонн вылетели крылатые вампиры. Они были очень быстры, по сравнению с теми, что были до этого. С горгульей слетал крошка. Превратившись в дьяволицу, Ую расправила крылья и взлетела, быстрыми движениями подрубая крылатых тварей. Приблизившись уже к почти освободившейся горгулье, вернув свои длинные мечи в режим кровавой ярости, всадила их в ту. Горгулья с треском окаменела и развалилась на куски. Крылатых в воздухе осталось только двое, и они ринулись на нее. Внизу Лин, уже убив одного упавшего, добивал второго, как сверху на него спикировала горгулья. Подхватив того, он, не растерявшись, он рассек ей тело белым мечем, и та, окаменев и взорвавшись, отпустила его. Лин врезался в колонну на высоте около 3 метров и упал на пол, обрезав еще одному крылатому. Тот упал головой на разбитую горгулью и затих. Второй же успел воткнуть ей меч, и уже улыбался. Тут он стал терять силы, а по его мечу стали от него к ней литься его сила и кровь, и он вскрикнул, распался пеплом. Увидев Лина на полу, она тут же ринулась к нему, но, не долетев, ее сбила горгулья, пригвоздив к колонне. Ую была в ярости и просто разорвала ту на куски, одну половину кинув во вторую летящую на беззащитно лежащего Лина, сбив ту с курса. Горгулья врезалась со всего маху в пол, рассыпалась на части. Подлетев к Лину, она тут же достала зелье полного восстановления, перевернула и подняла эльфа и влила тому в рот весь бутылек. Тот закашлялся и открыл глаза. «Все в порядке», — сказал он, «добей остальных». Она его обняла, поцеловав и бережно положила на пол. Встав, подошла к стонущим двум оставшиеся. Они уже были бескрылым вампиром. Сначала вонзив в одного клыки и выпив, подошла к единственному выжившему, остальные уже были пеплом. Материализовав огненную плеть, тут же обвила его ей. Он заорал, но заделать ничего не мог. «Что вас сюда привело?» — спросила она, вложив в плеть всю ярость. Почувствовался запах гари. Смеясь, он выплюнул слова. «Такие храмы будут ставиться нашим божеством повсеместно, вам нас не остановить». Ую заметила в центре постамент, на том был красный переливающийся камень, проткнув голову вампира кровавым кинжалом и высосав его. Она подошла и сняла камень. Стены дрогнули, подойдя к раненому Лину. Они быстро поковыляли наружу. На поляне, перед руинами, Лин осмотрел камень и сказал: «Это кусочек силы настоящего храма. Если его уничтожить, настоящий храм потеряет 1/5 себя и всех ресурсов, а этот камень будет уничтожен». Ую, взяв кристалл, положила на землю и воткнула в него кровавый клинок. Волна силы влилась в нее, уйдя к Риде почти вся. А кристалл развалился и, превратившись в воду, впитался в землю. Храм затрясся и исчез. «Значит, осталось еще 4 куска», — констатировала Ую. «Да они могут поставить еще таких 4 храма, а могут и не делать этого, зная, что первый был уничтожен, а силы ушли не в их бога. Они не рассчитывали, что явишься именно ты, так как мало кто может разрушить таким способом такой артефакт». Еще немного отдохнув, они двинулись обратно в деревню и, сообщив там, что угроза миновала, староста, когда увидел живых эльфов, очень обрадовался и, не переставая, благодарил господа, что послал им таких талантливых авантюристов для решения такой проблемы. Парочка хотела продолжить путь в город, но старик не дал, уговорив отужинать и остаться на ночлег. Как и в прошлый раз, мы отказываться не стали и приняли его предложение. Утром рано мы отбыли, взяв с собой блинов, которые уже успела настряпать его внучка. Поблагодарив за все, мы двинулись в город, и снова город. Зайдя в канцелярию и рассказав, что угроза устранена, но опасность остается и неизвестно, где это всплывает, сказали, что если всплывает похожее, сообщить нам. «Конечно, если такое повторится, обязательно свяжемся с вами», сказали в канцелярии. А мы, оставив маршрут движения, ушли. Выйдя из канцелярии, они направились в портовый район, по дороге купив все припасы в дорогу. Дойдя до торгового корабля, к ним спустился капитан. Лин сказал: «Вы когда отплываете? Нам нужно в Маренгстон». Капитан сказал: «Доброе утро. Я очень рад, что вы с нами поплывете. С вами намного безопаснее. Проведем где-то неделю в пути, может чуть больше», — сказал он. Они зашли на борт корабля и через час уже отплыли. Неделя прошла хорошо, только 2 случая было: одно — шторм, второе — их опять преследовал корабль пиратов, но Ую и Лин перенеслись, как в прошлый раз, к капитану, тут же взяли его в заложники. Он, быстро все поняв, поднял руки и сказал, что преследователь нападать не будет, а, повернувшись и увидев Ую, и расплылся в улыбке и сказал: «Вот уж кого не ждал встретить, это вас», и он поклонился. «Неужто та самая красотка Ую, темная эльфийка, которая часто бывает светлой?» — спросил он. Та кивнула в ответ: «Очень рад познакомиться, много наслышан, и слухи не врут, вы действительно очень красиво. А это кто ваш партнер?» «Лин, он мой муж», — сказала Ую, сразу поставив все точки. Но настроение капитана не упало, а только улучшилось. Они выпили, посидели вместе, рассказывая друг другу истории, и расстались друзьями с капитаном Ричардом. Вскоре они прибыли в порт Маренгстон. Спустившись с корабля и распрощавшись с капитаном, они направились в лучший роин города. По пути им попадались патрули, которые их расспрашивали: цель визита и откуда приплыли, так как не часто встречали эльфов, идущих из порта. Последний патруль вообще проводил их в канцелярию и показали все хорошие трактиры и постоялые дворы, когда Ую их спросила со своей очаровательной улыбкой. Зайдя в канцелярию, Лин сказал: «Ты просто умница, а твоя улыбка любого мужика заставляет делать все. На тебя она как действует, спросила Ую с той же улыбкой и хитрым глазами. Тот привлек ее к себе и поцеловал. Они подошли к администратору и спросили про срочные дела и про странный храм. Тот сказал, что дел никаких срочных нет, а по их вопросу лучше обратиться к главе магов в их башню, и выдал документ. Подойдя к башне магов, их спросили цель визита, а после провалили в приемную и велели подождать. Через полминуты двери раскрылись, и их позвал сам Элистриль. «Проходите, Ую и Лин», — сказал он, и добавил, «не беспокоить пока меня». Они зашли, он предложил им присесть, они сели возле стола в кресло, и тот спросил, «ну как там Тенувин поживает, и сам ты как, Лин?» «Да все хорошо, видишь, освободила меня Ую из плена». Маг повернулся к ней и спросил, «та самая Ую, что дружит с нашим общим другом, и та, чья красота равноценна ее искусству боя?» «Да она самая, еще она моя жена», — сказал Лин. «Ну надо же, он долго внимательно смотрел на Ую». «Да ладно вам, меня смущать», — сказала Ую, миленько улыбнувшись обоим. «Да не врут слухи, а как она в бою, правдивы все-таки слухи», — спросил он у Лина. «Да она просто дьяволица», — сказал Лин двусмысленно. И Ую еще сильнее засмущалась и сказала уже сильным властным голосом, «так хватит обо мне, давайте уже о деле, мой учитель Тенувин в добром здравии и уме, так что...» Она рассказала ему про их дело. Тот подумал и, вспомнив, достал карту. «В Филпоне появляются все чаще вампиры, особенно рядом с Вилькрионом, там есть недалеко пещера, а также руины темного храма, еще одно озеро, про которое ходит много слухов, и еще одна пещера». Он все места указал на карте, сказав, что тут чаще всего их видели. Ую достала свою карту и пометила все переходы, логово и пещеры, а также другие отметки, которых в ее карте не было. Через час они, распрощавшись, вышли от общего друга. «Мы походу уехали оттуда», — сказал Лин. «Да уж, но кто знал», — ответила Ую. «Ну что, нам дали добро посетить их библиотеку, давай ее воспользуемся и все вызнаем». Около недели они провели в библиотеке. Когда все вычитали и узнали, что уходит караван в ту сторону по тракту, распрощались с другом и отправились в путешествие по тракту. Тракт и его опасности. Нанявшись охраной до окрестностей башни, они двинулись в путь. Они ехали на лошадях впереди вдвоем. Когда караванщик их нанимал, они сразу ему сказали, что пойдут только вдвоем, или вообще не наймутся, зная их деяния в Аскелине, да и вообще на севере. Он не стал перечить, так как они вообще отказались от денег. Прошло несколько дней, после того, как они выехали из Маренгстона, уже смеркалось. Ую издалека заметила тепловое излучение и остановила караван. Подойдя к командиру, сказала, чтоб те заняли оборону на всякий случай. Не став спорить с опытными бойцами и следопытами, тот отдал команду об обороне. Они с Лином, исчезнув, рассредоточились. Через метров 300, Ую нашла засаду из 5 лучников, посмотрев на другую сторону дороги, заметила такой же отряд. Внизу по краю сидело еще 2 отряда мечников, по 5 в каждом. Хорошо подготовленная ловушка, подумала и, еще поискав, нашла одного стоящего в стороне человека. Скорее всего, маг. Ую чувствовала, что Лин готов вступить в схватку. И она метнула кинжал в мага, пригвоздив того к дереву, подкралась к первым двум, всадила тем в готовые кровавые кинжалы. Те быстро осели пеплом, остальные 3, почувствовав что-то не так, повернулись, и 2, не успев ничего вымолвить, рухнули как подкошенные, а один, стоявший раскрыв рот, вскрикнул и упал замертво. Лин, тоже почувствовав Ую, подкрался и парой взмахов снес 4 головы. Один, почувствовав опасность, увернулся и ушел перекатом. Его догнал черный меч, который пронзил его грудь. Остальные бандиты, услышав вскрик и шорохи, стали оглядываться. Командир банды тоже стал нервничать. Он не видел своих лучников, да еще и один из них вскликнул, так что как будто увидел что-то страшное. Но не успел он напомниться, как сзади раздался шорох и его облило фонтаном крови. Он только развернулся, как увидел клыки на светлом лице эльфийки. Ую, посмотрев с минуту на Лина, который в то время сражался с последними 2 оставшимися, подошла к магу и вытащила свой метательный кинжал из его горла. Тот еще что-то пытался хрипеть, но она, приложившись к его шее клыками, быстро закончила дело. К ней подошел Лин и спросил, «все в порядке?» «Да все как всегда нормально, эти профессионально бы сработали», — сказала Ую. И они вернулись к каравану. Торговец подошел и спросил, «угрозы, так полагаю, уже нет», смотря на Ую с подозрением. Та, поняв, что кровь осталась на губах, слезнула и сказала, «теперь да, отличный был отряд бандитов, прими их бог, которому они верили». И, сев на коня, поехала вперед. Лин тоже сел на своего и догнал Ую, сказав, «хорошая работа, моя любимая, только слизывай кровь», — сразу добавил он, ухмыляясь. Уив, фыркнув, задрала носик, а потом лукаво подмигнула. Караван двинулся дальше. К вечеру остановились на ночлег. Лучники с Лином подстрелили несколько оленей и сейчас жарили на огне. Когда все было готово, у Лина получилось вкуснее всех, и караванщики, подсев к нему, стали расспрашивать о рецепте. Он им показывал и рассказывал, какие специи и травы нужно в каком порядке вводить в мясо, чтоб оно потом получилось сочным, мягким и очень вкусным. Ую наблюдала за мужиками, радуясь за любимого. К ней подсел купец-торговец, он был человеком в годах, и глава каравана и спросил: «Вот не знаю, как спросить, вопрос деликатный». Ую на него взглянула с удивленным лицом. «Ну так просто, я заметил кое-что, но извините, я, наверное, пойду», — сказал он и уже было встал, как Ую ему сказала: «Если вы о крови на моих губах, видневшихся тогда клычках, так не переживайте, я не вампир. Это просто особенность организма, так сказать, такой родилась, мутация». Тот обратно сел и, пристально посмотрев, сказал: «Вы же темная эльфийка, правильно? Да хоть и ношу светлую кожу, но не всегда, только там, где я не уверена, что меня такой примут. Да я знаю, на северные люди о вас часто говорят. Вы славная эльфийка, и я вижу, вы обручены с Лином», — он указал на кольцо. «Ну да, мы муж и жена, если вы про это, но это долгая история, и я не могу с вами ею поделиться, извините». «Да ничего страшного, вы защитница, и этим все сказано. Вам многие доверяют на побережье». Ую улыбнулась, они еще немного посидели. Лин, подойдя, сказал: «Доброго вечера». «Да доброго, благодаря вам. Кстати, мясо просто супер», — сказал купец, — «и спасибо, что обучили наших». «Ни за что, завтра с ними будем готовить, поучу на практике», — сказал Лин, и купец, попрощавшись, двинулся к своим. Ую с Лином в этот раз дежурили после двух и легли спать. Утром, когда уже пара стражник встала, Ую и Лин уже поели и размялись. Видя, что все просыпаются, отошли и стали тренироваться. Через час, возвращаясь, заметили молодого стражника, который, видать, смотрел, как они тренируются. Он подошел и сказал: «Меня зовут Копер, подучите меня, я видел ваш бой, это просто супер, даже не усмотреть за ударами». «Это не бой, а тренировка, чтоб держаться всегда в форме», — сказала Ую. И они подошли к каравану и оседлали лошадей. К вечеру Лин помогал охотиться, а потом под его руководством готовили оленину. Ую было скучно, и она, взяв того стражника, часа полтора его гоняла. Они пришли в лагерь, тот, дойдя до постели, рухнул и сразу уснул. Лин подошел к Ую и, присев, протянул большой сочный кусок, спросив: «Ну как, парень, как обучение?» «Тяжело ему пришлось со мной, но нечего, схватывает на лету, хороший воин выйдет, если будет дальше так же стараться». «Ничего, сейчас проспится, а завтра вдвоем погоняем», — улыбнувшись, сказал он. Утром еле добудились Копера, он только открыл глаза и сразу соскочил, и они вместе уже размялись и потренировались. Как всегда, через час вернулись и оседлали коней и двинулись в путь. Так прошло еще пара дней, и они достигли окрестностей башни.